Пятница, 12 января. Первое. Женщина с двумя коричневыми спаниелями, которые вечно нападают на Дзынь и ходят без поводков. Сегодня она была в кроксах. Второе. Дерек Скат. Третье. Уэсли Парсонс. Четвертое. Джона Хилл. Пятое. Люди, которые дают Джонни Хиллу роли. Какой-то идиот в Твиттере пытается мобилизовать местное сообщество на вечеринку «Приходи со своей метлой», чтобы навести порядок после бунта. Грёбаные миллениалы. Машина утром не завелась, так что пришлось добираться до работы методом «садись на автобус и беги». Два из моих обычных маршрутов были перекрыты. Полиция убирала сожженные машины и битое стекло после вчерашнего. Не знаю, почему это у них называется бунтом. К 10 вечера все уже благополучно завершилось. Люди такие ленивые, когда дело касается публичных протестов. Типа, ну ок, давайте швырнем парочку бутылок, накалякаем чего-нибудь на старых картонках, поорем на кучку полицейских и по домам, чтоб не опоздать на «Игру престолов». Дилетанты. Когда я вошла, мокрая как священник на детсадовском празднике в бассейне, редакция стояла на ушах. Принтеры жужжали. По чашкам разливался дымящийся кофе. Младшие редакторы исступленно колотили по клавиатурам, сгорбившись над сдвинутыми в общий пазл столами. Клавдия расхаживала туда-сюда, раскладывала важные листы бумаги А4 по ящикам, входящие задачи, и в целом вид имела обеспокоенный. Новый мальчик, Эй-Джей, сидел на полу у ее стола и скреплял листы степлером, как редакционный щенок, который к тому же обучен скреплять листы степлером. Рон у себя в кабинете разговаривал по телефону с помощью гарнитуры hands-free. Лайнус Сиксгилл сидел у себя за столом и тоже заканчивал телефонный разговор. Сиксгилл — шестижаберная акула. Вокруг его монитора стояло три стаканчика эспрессо, а на экране, во всей красе полноцветного изображения, была открыта фотография Дэниела Уэллса, он же «Дэн, где твой член?». «Привет», — сказала я в робкой надежде привлечь к себе внимание, но никто на меня не посмотрел. «Я, короче, вчера на беспорядках классный кадр поймала». Лайнус оглянулся. «Да ну, Рипи-Чип, дорогая, что же ты делала на беспорядках?» Он никогда не называл меня настоящим именем, только всякими вариациями. Раньше ему больше всего нравилась версия «Наша Рита-контролер». Рипи-Чип он использовал регулярно, а еще Риту Ору. По пятницам после обеда он обычно предпочитал вариант Рит Петит. «Лавли Рита Мэттер Мэйд» — песня группы The Beatles 1967 года. Мышь Рипи Чип — второстепенный персонаж «Хроник Нарнии». Рита Ора — британская поп-певица. Рит Петит — суперхит американского блюзового певца Джеки Уилсона. Я ничего не могла с этим поделать. Только стояла и вежливо хихикала, как и полагается офисному абсосу вроде меня. Рон на последнем ППП, первая понедельничная планерка, сказал, что нужно всегда быть наготове на случай экстренных новостей. Ну, типа, если у нас на глазах разворачивается какая-то история. Конечно, золотце. Но он-то имел в виду редакторов и ведущих рубрик, а не секретаршу с ресепшн. «Я больше не работаю на ресепшн, я ассистент редакции», промямлила я, утирая лоб манжетом куртки. «Рон сказал...» «Дорогуша, для тебя он мистер Пондичерри», сказала Клавдия, еле-еле оторвав взгляд от монитора. «Пондичерри Шарк, индокитайская ночная акула». «Мистер Пондичерри», поправилась я. «Он сказал, что на этой должности от меня требуется больше работать над собственными темами». «Вот я и решила проявить инициативу. Ведь никогда не знаешь, где что произойдет». Так он сказал. «Драка, автомобильная авария, похищение ребенка». Эй-Джей поднял взгляд от кипы скрепленных степлером листов и улыбнулся мне так, что могильные плиты серфбордов у него во рту будто пустились в пляс. «Но это ведь не входит в твои обязанности, правда?» Снова посмотрела на меня, злобно взмахнув ресницами Клавдия. «Предоставь это профессионалам, договорились? Душа моя». Вот это ее «М» бесило меня в ней больше всего. Как бы мне хотелось выдрать это «М» из ее глотки. Но я просто мило улыбнулась. с душой. Мистер Пондичерри сказал, что если я буду проявлять рвение, он, возможно, выдвинет меня на стипендию Союза журналистов, чтобы я могла получить диплом. «О, это было бы зачетно», — сказал Эй-Джей между щелчками степлера. Я посмотрела на него с благодарностью и повернулась к Лайнусу, как будто только того и ждала, что поддержки сидящего в позе лотоса австралийского мальчика. Лайнус выдвинул ящик стола и достал оттуда коробочку зубочисток. «Я бы на это не рассчитывал, Рид Петит. Обычно он берет стажеров прямо с журфака. Никогда еще не было такого, чтобы он отправлял на учебу секретаря с ресепшн». «Да, но я ведь на ступень выше, чем секретарь на ресепшн, правда? Может, вы все-таки посмотрите на фотографии? Пожалуйста». «Ри, чего он докапывается до тебя?» — вмешалась Лана Раунтри, мелкими шажками двигаясь в направлении ресепшн. «Она все время называет меня Ри, хотя мы никогда это не обсуждали, и я ей на это разрешение не давала. От нее пахнет дешевыми духами и отсутствием амбиций. Свои дни на работе она проводит за продажей рекламных площадей, фальшиво визжа от смеха в телефонную трубку и шныряет туда-сюда, отирая рабочие столы задницы, затянутой в юбку, тесную, как презерватив». Лайнус заранее унюхал ее приближение и успел зашвырнуть в рот подушечку Airwaves. «Да нет, так, просто прикалываемся, правда?» — сказал он, откидываясь на стуле и принимая перед Ланой классическую позу «ноги врозь, штаны сейчас треснут». «Осторожнее с ним», — сказала Лана и ткнула меня локтем так, будто мы с ней лучшие подружки. Хотя на самом деле ей было плевать, просто хотелось пообмениваться сексуальными вайбами с Сигсгиллом. Рука все еще болела после тычка Ланиного локтя, даже когда дверь за ней уже закрылась. Лайнус проводил ее взглядом и мечтательно вздохнул. «Девица, может, и без мозгов, но комплект литых дисков у нее просто отпадный». «Лайнус, не будь таким мерзким», — скривилась над телефоном Клавдия. «Это вы о чем?» — спросила я. Но Лайнус и Клавдия просто переглянулись и, как обычно, меня проигнорировали. Я проигрывала в голове уже много всевозможных сценариев того, каким образом в конечном итоге убью Лайнуса Сигсгилла. Можно анально надругаться над ним его же собственной перьевой ручкой Монблан, а потом привязать ремнем к крутящемуся креслу, засунуть его член себе в горло и откусить по методу «под самый корешок». Можно разбить стекло шкафчика с аварийным топориком и отрубить ему голову, а потом наподдать по ней ногой, чтобы она улетела прямиком в корзину для мусора. А можно просто показать ему средний палец, крикнуть «Чмошник!» и выбежать из комнаты. Признаюсь, ни один из этих вариантов не идеален, если учесть, что а. мне совсем не хочется в тюрьму. Б. мне, несмотря ни на что, очень хочется продвижения по службе. И В. жена Лайнуса, Кира, дочь главреда. Но есть еще и третий, самый благоразумный способ его уничтожить. Показать, на что я способна. Сделать улетный снимок или написать блестящую суперглубокую статью, попасть в новости на первой полосе, выдвинуться на стипендию Союза журналистов и переместиться на должность младшего репортера. Правда, приставка «младший» по сравнению со старшим или главным тоже пованивает яслями. Как будто мне теперь придется сидеть посреди редакции в детском манежике и сосать сиську Лайнуса. Но все-таки это распахнет передо мной какие-никакие двери. Клавдия подняла голову. «Душа моя, душистый мой горошек, так что там у тебя за фотки? Может, подойдет для пятничной рубрики итогов?» Она сопроводила сказанное вздохом, как мать, которая спрашивает ребенка, что же он нарисовал, хотя прекрасно знает, что все его рисунки отправятся в помойку. «Ой», — вырвалось у меня. «Я думала, один из кадров подойдет для первой полосы. Ну, знаете, типа специальный репортаж о ночи мятежей». Клавдия посмотрела на меня с таким нескрываемым презрением, что глаза почти полностью исчезли за прищуренными веками. «У нас на следующей неделе тема номера «Дерек Скат». Для этого у них тоже есть классная фотография. Ее показывали на последнем ППП. Кто-то из фотографов поймал Скада в тот момент, когда он зажигал сигарету на выходе из здания суда и суровым взглядом смотрел прямо в объектив. Заголовок планируется сделать такой: «Зло возвращается в город. То, что Дерек Скат зло, единственное, в чем мы с Клавдией совершенно единодушны. Но это не отменяет моего желания пропустить ее чертову башку через перекрестный шреддер. Я протянула ей карту памяти от фотокамеры, и она вставила ее себе в компьютер. Из всего, что происходит в жизни Клавдии с тех пор, как от нее ушел муж, это действие максимально приближено к сексу с проникновением. Признание хабалки с раздутыми венами на ногах, беспрестанной вонью изо рта и комплексом Наполеона мне понадобится не раньше, чем в тот день, когда я смогу посмотреть побережье Джорди, не покрывшись при этом сыпью. Но все равно надо поддерживать с ней хорошие отношения. Надо держать в голове цель игры. Продвижение по карьерной лестнице. Диплом. Карьера. Она могла бы мне дать все это, если бы только захотела. И пусть называет меня хоть душой, хоть душистым горошком. На экране возникли мои снимки. Все 108 штук. Многие были темные, со вспышками посередине. Фейерверки. Тени полицейских. Рычащая полицейская собака. Лицо Клавдии просветлело, озарившись неким подобием интереса. Эй-Джей поднялся с пола вместе со своей стопкой бумаг и тоже вгляделся в экран. «Вау! Рианан, ты реально круто фотографируешь!» — проговорил он, широко улыбнувшись. «Ты где-то училась?» «Да нет, никогда», — сказала я и, спохватившись, добавила. «Ну, спасибо». На столе у Клавдии зазвонил телефон. «Доброе утро, отдел новостей, Клавдия Галпер». «Ах, да». «Минутку, пожалуйста». Она прикрыла телефон рукой и сказала мне. «Душечка, важный звонок, пожар на складе. Покажи это Лайнусу, ладно?» «Вот умница», — могла бы она добавить. «Ах ты, отвратная, болотная сука, собака, мразь, подлезала Изаида». Она дала Эй-Джею новое поручение и продолжила говорить по телефону, хохоча и накручивая на палец волосы, пока тип на другом конце провода плакался ей на тему того, как его семья лишилась бизнеса, которым владела 60 лет. Я выдернула свою карту из ее компа. «Ну давай, Рапунцель, покажи свои фотки-находки», сказал Лайнус, подманивая меня отманикюренным ногтем. Я дала ему карту, и он вставил ее на этот раз в свою машину. «О, вот это с собачкой классная! А это...» «Интересно», — сказал он на снимок кирпичной стены, обрушившейся рядом с детской площадкой. «Немного размыто. Ты на что снимала? На кодек 1900 года?» Вслух я смущенно хихикнула, как идиотка. А про себя обозвала его упоротым долбохлыщом и вообразила, как он просыпается у себя в постели и вопит при виде собственных отрезанных яиц в банке. Он промотал фейерверки, выбитые окна, парни, которые колотят ногой в дверь жилого дома. Вдруг умолк. И стал листать уже медленнее, внимательно вглядываясь в каждый кадр. Да, попадаются довольно живописные, а? Таких страстей конец бывает страшен. Кстати, это из Шекспира». «Я знаю», — сказала я. «Таких страстей конец бывает страшен», и смерть их ждет в разгаре торжества. Так пламя с порохом в лапзане жгучим взаимно гибнут. Ромео и Джульетта. Лайнус ничего не сказал. И вдруг перестал скроллить. Нашел главный кадр. Я сделала с этого ракурса несколько снимков, но в фокусе был только этот один. На заднем плане оскаленные морды собак. В воздухе вьется розовый дымок от фейерверков. Трое полицейских, прикрывшись щитами, дерутся с воинственными митингующими, а за ними пылает дерево. И на переднем плане, посреди общего замеса, лежат на земле два подростка, парень и девушка. Они обнимаются и держат в ладонях лица друг друга. Они беззвучны и безупречны, как молитва. «Вау!» — выдохнул Лайнус и откинулся на спинку кресла, не отрывая глаз от экрана. «Бунтари возлюбленные». Они находились там всего несколько секунд, но я одним щелчком камеры их увековечила. «Нравится?» «О, да, нравится. Очень», — проговорил Лайнус и снова откинулся в кресле. «Джефф, подойди-ка на секунду». Джефф подошел, прихрамывая. Старая регбийная травма. поправил на переносице очки с полукруглыми стеклами и уставился на экран Лайнуса. «Ни хрена ж себе! Это со вчерашнего! У нас в городе! А кто снимал?» «Я», — ответила я, видя, что Лайнус отвечать не собирается. «Вообще-то мне просто повезло, они там всего пару секунд лежали. Я увидела, как дерево горит, и тут он ее схватил и потянул вниз, и они вот так легли». «Слушай, ну это просто гениально. Интересно, кто они такие? Отличный кадр, Рианон. У нас тут, оказывается, собственный Дэвид Бейли завелся, а? Ну ладно, Давина Бейли». Я не знаю, кто такие эти Дэвид и Давина, но догадалась, что это комплимент. Иначе и быть не могло. Мы с Джеффом дружбаны. Все остальные считают, что он слегка не в адеквате. Он заикается и отплевывается, как старый паровоз. Постоянно чешет и поглаживает себе мошонку так, будто у него там золотистый ретривер. И никогда не обновляет программное обеспечение на своем компе. Однажды я слышала, как он назвал Лайнуса мудозвоном. И потом извинился, потому что здесь дамы. «Рон все еще говорит с «Таймс»?» — спросил Джефф. Мы дружно обернулись в сторону кабинета начальника. Через стекло казалось, что он погружен в видеопереговоры с головой мужчины, светящейся на мониторе. «Да просто кадр уж больно удачный, чтобы мариновать его неделю. Слишком удачный. Я бы выложил его на сайт прямо сейчас». Лайнус вулканической лавы выплеснулся из кресла, подлетел к двери Рона Пондичерри и 7 раз решительно стукнул, а потом просто ввалился в кабинет. «Ну ты молодчина», — сказал Джефф. Мы с ним оба смотрели на монитор Лайнуса с такой гордостью, будто перед нами УЗИ-снимок нашего общего младенца. «Просто чума, Ри!» «Спасибо, Джефф», — сказала я, чувствуя, что становлюсь такого же цвета, как его красная вязаная кофта, только без пятен от мясной подливки. «Спорим, босс бесится, что это не он сам снял», — заметил Джефф, кивая в сторону Лайнуса. «Может быть», — пожала я плечами. «Я за любую возможность надрать задницу нашему красавцу», со смехом сказал он и так мощно хлопнул меня по спине, что у меня ребра задрожали. «Смотри, чтобы он всю славу себе не присвоил». «Да нет, ну как же это? В смысле, понятно, что он напишет статью, но ведь фотография моя». Джефф отхлебнул кофе и как-то неопределенно покачал головой. «Он ведь не выдаст фотографию за свою, правда?» спросила я, чувствуя, как у меня темнеет перед глазами. Он откашлялся. «Кто ж его знает, как оно пойдет, детка? Кто ж его знает?»